Глава 20. Вокруг меня была полная чернота. Но внутренним взором я видел, как сон призраков навалился на нас, просочился сквозь каменное тело горгульи, впитался в наши тела, высасывая жизненную энергию. Видел, как Флора закрыла глаза, и ее лицо озарилось вспышкой великого очищения, как столб невероятной энергии охватывает всю нашу группу и облепивших ее призраков, пронзает насквозь наши тела, выжигая подселившиеся сущности, освобождая из плена наши души. Черная сажа жирными хлопьями, оседающая на наши тела. Вот и все, что от них осталось. Поздравляем! Уничтоженный демон-призрак, 119 штук. Четвертый уровень катакомб зачищен. Я пошмыгал носом, чихнул, заставив всех вздрогнуть. «Будь!» «Спасибо. Все целы?» «Тогда план старый. Собираем лут и двигаем дальше. Надо же с этим заканчивать». Лавое озеро сработало. Решетка расплавилась. Стекла неровными наплывами на спускающиеся в темноту ступени, открывая нам путь в неизвестность. Опять темные ступени, опять тягучая, навязчивая жуть, нагоняемая окружающим пространством, и что-то новое по окончанию спуска. Помещение, в котором мы в этот раз оказались, было относительно небольшим. Сводчатый потолок, поддерживаемый четырьмя толстыми колоннами, и большой каменный саркофаг, стоящий в дальнем конце комнаты. В общем, полнейшая банальщина. Как Иляск, упавший с стальной решетки за нашими спинами. Другого я и не ожидал. Странник сделал шаг вперед, и пространство тут же наполнилось тихим скрипом, будто кто-то елозит острыми когтями по толстой каменной надгробной плите. Последовавший за этим глухой удар заставил подскочить мое сердце к горлу, и не успело оно вернуться на место, как удестеренно усиленный удар повторился, и закрывающая саркофаг каменная плита взорвалась, разлетаясь кусками в разные стороны. Как я уже говорил, полная банальщина. И на такой случай мы специально договорились не ждать же, пока неизвестный враг проявится во всей красе, а атаковать сразу. Для этого в руках у всех были бутыли с зажигательной смесью, замораживающими и парализующими бомбами. Но нашему несложному плану не суждено было сбыться. На несколько секунд все замерло. Вернее, мы замерли. Лежащее в саркофаге существо поднялось в воздух, перевалило через его край, зависло над полом, окуталась защитным коконом и вытянула вперед руку, делая хватательное движение пальцами, увенчанными острейшими когтями. Время оттаяло, и посланные несколько секунд назад нервные импульсы, пущенные к руке, наконец добрались до адресата, заставляя мышцы сокращаться, швыряя приготовленные снаряды вперед. Всех, кроме странника. Тот, даже не согнув колени, будто дубовая колода рухнул на пол, загремев латами. «Внимание! Член вашего клана, странник, погиб. Внимание! В скрытом инстансе пути смерти возрождение невозможно!» Сообщения и брошенные эликсиры добрались до адресата одновременно. Огненные эликсиры растеклись по защитному куполу потеками бушующего пламени, парализующие сетью ярчайших молний. И все это сползло с купола так же быстро, как юбочка с девушки с пониженной социальной ответственностью. Не знаю, откуда у меня возникла такая ассоциация. Может, от того, что когда-то представшее перед нами существо было женского рода? Сейчас это было больше похоже на высушенную мумию с горящими глазами и нахлобученной на голову тяжеленной короной со множеством острейших зубьев. Я взял прицел прямо на эти глаза, затем перевел его на костлявую шею и активировал гудящий у меня перед грудью диск. Тот рванул вперед с максимальной силой, врезаясь туда, куда я его и направил. Однако магический щит, хоть и покрылся сетью мелких трещин, отрикошетил снаряд, который с визгом ударив в потолок, и, пробив стенку опустевшего саркофага, растаял в его обломках. В ответ мумия вновь протянула руку. Сзади охнули, и послышался шум очередного падающего тела. «Внимание! Член вашего клана Флора погибла! Внимание! В скрытом инстансе пути смерти возрождение невозможно!» «Да охренеть! Да что это за магия такая?» Предсмертный хрип девушки заглушил боевое блеяние барана и злобное шипение дракона. Дол, разогнавшись до сверхзвуковой скорости, влепился в защитный барьер лбом, и трещины значительно потемнели, а исторгнутый дракоший огонь залил купол от вершины до самого подножья. Сквозь него была видна только темная фигура, но этого намека хватило, чтобы понять, что она поднимает обе руки, после чего оба питомца повалились на пол безжизненными тушами. «Внимание! Ваш питомец погиб!» «Честно говоря, от такого развития событий я несколько опешил. впав во временный ступор. «Слава богам, не все у нас были настолько впечатлительными». Мелькнула темная тень, и черныш резака вонзился в потрескавшийся защитный купол, скрывая его словно консервную банку. Миг, и он осыпался бесполезными осколками. Еще миг, и резак замер, вырванный из невидимости и обездвиженный. В следующую секунду правая рука Роги начала проворачиваться, направляя острие кинжала на хозяина. Еще секунда беззвучной борьбы, и рука с силой дергается, вонзая лезвие прямо в глаз резака. Ноги Роги подогнулись, и он рухнул лицом вниз, вбивая острие кинжала так, что оно с хрустом вышло прямо из затылка. Свистнула стрела, обработанная жидким серебром, и мумия, наконец, проявила свои эмоции, схватившись за пронзенную грудь и яростно заверещав. Не знаю, что это был за крик, но я вмиг оглох, сознание помутилось, все вещи начали вдруг двоиться, кроме Кэт. Ее криком разорвало на кусочки, испепелив единый миг. Раздвоившаяся рука тянется ко мне и... «Внимание! Член вашего клана Снегирь погиб! Внимание! В скрытом инстансе пути смерти возрождение невозможно!» «Все, я остался один. Предполагаю, что ненадолго». Мумия вырвала стрелу из груди и поплыла ко мне. Потолок над ее головой пошел рябью, вытягивая вниз толстые щупальца. Миг, и они метнулись вперед со скоростью мангуста, борющегося с жирной коброй, обвивая тощие ручонки мумии и силой заламывая их назад. Где-то ныкающийся всю дорогу хранитель вдруг решил проявиться, и руками дело не закончилось. Вниз метнулась еще пара щупалец, увенчанных стальными когтями. Они проникли меж зубастых челюстей, напряглись, разводя их на максимальную ширину, после чего хранитель глянул на меня с таким видом, что временный паралич слетел с меня в единое мгновение, и я бросился вперед. В то мгновение я еще не знал, что собираюсь делать. Но когда добежал до спеленатой, пучащей огненной буркалой фигуре, план был полностью готов. Впрочем, он был не настолько сложным, чтобы слишком долго думать. Пробка с громким хлопком покинула бутыль, и жидкое серебро потекло в разинутую пасть. На этом я не успокоился. Пропихал бутыль в глотку, вбив ее туда сильным ударом кулака, и тут же отскочил назад, с ужасом разглядывая результаты содеянного. А они не заставили себя ждать. Из ушей, из ноздрей, а затем из глаз живой мумии повалил едкий белый дым. Высохшее тело вдруг потекло, пошло волнами, а затем лопнуло, выплескивая наружу дымящиеся внутренности, а затем лишенный плоти скелет просто начал распадаться на части. Я с минуту тупо стоял, стараясь не сильно содрогаться от бешено колотящегося сердца, глядя на упавшие на пол шипящие останки, игнорируя протянутое для победного хлопка щупальца хранителя, пока не увидел победные логи. «Поздравляем! Царица спящих уничтожена, уровень 250. Награда всем участвующим плюс 10 уровней. Поздравляем! Получен новый уровень 50. Жизненная энергия плюс 500. Получено 50 свободных очков основных характеристик. Получено 30 свободных очков вторичных характеристик. Получено 10 свободных очков навыков. Получено 2 свободных очка умений». «И что? Это все?» Оказалось, что нет. Не знаю, успел ли я проклясть себя за этот вопрос, когда из разрушенного саркофага начало подниматься еще одно тело. Дальнейшее проходило как в тумане. Вот я прячусь за одним из столбов, сердце ломает грудную клетку, стараясь выпрыгнуть наружу, в глазах серо от ужаса, а я молюсь богине жизни, отсчитывая секунды обратного отсчета. Время растянулось до бесконечности. Секунды, как века, с тяжелым грохотом падают на часы вечности, глухим звоном отдаваясь у меня в ушах. 4. 3. «Внимание! Хранитель замка Логова Демона погиб. Повторный призыв возможен через 1 сутки. 2. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! 1. Облако перегретой плазмы разрывает мою грудь, наконец выпуская взбесившееся сердце на волю, а клубы огня рвутся вперед, полностью заполняя все окружающее пространство. Тишина. Пепел серыми хлопьями кружит в раскаленном воздухе, опадая и вновь взлетая в воздух, закручиваясь вихрями и протуберанцами. Тишина. Длинная костлявая рука вползла в поле моего зрения, схватила меня за горло, сдергивая воздух. Вслед за рукой появилось лицо. Оно мало отличалось от предыдущего, хотя при жизни оно явно принадлежало мужчине, и светящиеся глаза тоже отсутствовали. Веки когда-то были сшиты грубыми нитями, да так и высохли до мумифицированного состояния. А вот ноздри, несмотря на отсутствие носа, были очень живыми и не успокоились, пока не обнюхали меня с ног до головы. А затем он уронил меня на пол и заговорил, так растягивая слова, что иногда его было трудно понять. «Демон! Почему демон? Мы ждали чернокнижника!» Мертвяк замолк, и вопрошающий уставился на меня зашитыми глазами. Что-то в груди у меня щелкнуло, убирая преследующий нас беспрерывный ужас. На душе стало так легко, что я, наконец, полностью смог осознать выражение «гора с плеч свалилась». «Чернокнижника? Ты ждал чернокнижника?» «Конечно. Пути готовы. Нужен проводник мертвых. Ключ у тебя, но ты не чернокнижник». «А, чернокнижника!» Картинка со щелчком сложилась у меня в голове. «Чернокнижник был... Чернокнижник будет, но сейчас его нет. Он оказался слишком слабым для этой ответственной миссии, и мне пришлось его удалить и принести ключ самому. Приказ самого верха, вернее, самого низа», — я ткнул себе пальцем под ноги. «С 9-го круга ада. Вам, кстати, большой привет от начальства и небольшой презент от самого. Из лучших виноделин преисподней, с дополнительными пожеланиями безграничной силы и мощи». Я вытащил из сумки пыльную бутыль демонского вина и сунул ее прямо к дергающимся ноздрям мумии. Тот принюхался и удовлетворенно кивнул, забирая ее у меня из рук. «Энергия! Много! Хорошо!» Мумия пару секунд помолчала, а затем спросила. «Где моя супруга? Хочу распить вино с ней». «Жена? Какая жена?» — зачастил я, бросил взгляд на отдельно друг от друга валяющиеся конечности и небольшой кусок черепа, оставшийся от уродины, и громко сглотнув, сказал. «А, ваша жена! С ней все отлично, она вышла по своим дамским делам. Душу другую там выпить, растерзать какой-нибудь труп, да мало ли что». «Вертихвостка!» — недовольно пробурчал мертвяк, когтем отщелкивая пробку на бутылке и жадно присасываясь к горлышку. «Иди, демон, приди чернокнижника, только поторопись, я устал ждать». Мертвяк отвернулся и приложился к бутылке еще раз. Я никуда не шел, застыл с открытым ртом и поднятой рукой, направленной на мумию, выдавая нечленораздельные звуки. Все это было потому, что мертвяк начал дымиться. Сначала слабо, а затем все сильнее и сильнее, пока не вспыхнул жирным чадящим пламенем. Но мумия не обратила на это внимания, продолжая поглощать вино, пока не выпила последнюю каплю. Отбросила в сторону бутыль, повернулась, уставилась на меня. «Ты еще здесь? Ох ты ж***!» На этом мудром замечании одна из его бедренных костей выпала из тазового сустава, за ней вывалилась вторая, и тут же вся фигура окуталась неудержимым ревущим пламенем, кости посыпались одна за другой. Последним, лишившись нижней челюсти, свалился череп, зазвенев упавшей короной. Я механически нагнулся, подбирая царский головной убор. «Поздравляем! Найдена вторая часть портала «Мир мертвых». 2 из 4. Поздравляем! Царь спящих уничтожен, уровень неизвестно». Я икнул и ошарашенно пробормотал. «Обоих траванул, нафиг! Охренеть!» Но логи не успокоились, продолжая доставлять информацию. «Убийство царя спящих невозможно, награда не предусмотрена». Я мало обратил на это внимание, на автомате обошел чадящие останки, поднял вторую корону, свалившуюся с его боевой подруги и его посох. Я оглянулся вокруг еще раз. Кажется, мне только что удалось избежать неминуемой смерти. «Поздравляем! Найдены все части портала «Мир мертвых». Желаете объединить их?» Ответить я не успел. Мир померк, и появились новые логи, только уже красные. «Ошибка игровой сессии. Начата процедура принудительного вывода из игры. 3, 2, 1». Темнота сменилась размытой серостью, затем снова темнотой, в свою очередь сменившейся разноцветными мутными пятнами. Затем к пятнам добавилось невнятное бормотание слуховых галлюцинаций, медленно трансформирующиеся в непонятные слова. «Броневой! Что ты опять натворил? Почему тебя выкинуло из игры?» «Марья Алексеевна, он вас не слышит», — ответил ей знакомый мужской голос. «А если и слышит, то ответить не может». Соглашаясь с этим сообразительным человеком, я пошамкал пересохшими губами, выдавая набор нечленораздельных звуков. Поморгал глазами, превращая размытые пятна в пару склонившихся надо мной лиц. Стоило мне раскрыть глаза, как надбровные разбрызгиватели прыснули в них растворённым физрастворе лекарством. Губки прошлись по глазам, смывая накопившийся за неделю гной. «Да чтоб вас черти драли!» В этот раз мне удалось выразиться достаточно внятно. «Вроде норм, надо его вытащить отсюда». Я ухватился за протянутые руки, с трудом вываливаясь из открытой капсулы. Васильич тут же сунул мне в руки стаканчик с энергетиком. Мария все это время как-то странно на меня смотрела, не произнося ни слова, и только когда я дососал свой энергетик, сухо произнесла. «Броневой, вы почти уже месяц не вылезаете из капсулы. Это нарушает все правила работы с виртуальной реальностью. Возьмите наш штатный летун и отправляйтесь домой. Вам необходимо поспать. Минимум 24 часа. Все ясно?» «Да не стоит. Я могу и у вас в кабинете прикорнуть на диванчике, как обычно». «Вы слышали меня? Выполняйте!» «Степан Васильевич, у нас там в летуне автопилот барахлит, а ему сейчас за руль нельзя. Отвезите его домой». «Марья Алексеевна, да как же так? Я не могу сейчас. У меня две капсулы на перепрошивке стоят. Да еще и Алёхин через полчаса по расписанию выходить должен. Да к тому же, вдруг опять кого-то аварийно выкинет. Без меня тут никак». «Вы правы. Я сама его отвезу. Как, пару часов без меня тут справитесь?» «Конечно. Вы там не торопитесь». «Что?» Я хотел сказать, постараемся справиться». «Ну и отлично. Броневой до летуна самостоятельно дойдете? Не дожидаясь моего ответа, Мария по-военному развернулась на каблуках и подсокала в сторону ангара. Я поплелся вслед за ней. Загрузился в тесную кабину летуна, откинулся на жесткое сиденье, зажмурился, когда ворота ангара начали открываться. Там стояла обычная серая хмарь, но для моих непривыкших глаз это был будто удар яркого солнечного света. Я попытался разговорить девушку, но та на меня не реагировала. Сидела с каменным лицом, направляя летуна к ближайшему жилому комплексу. Там компании принадлежало 4 соседних квартиры. Из 20 испытателей редко, когда хотя бы 3 были не на работе, так что квартир хватало всем, а наши личные вещи хранились в межквартирном пространстве, к которому был доступ из любого нашего жилища. «Выбирай свободное и живи!» Девушка продолжала молчать, и я уставился в окно. Там хлещет серый дождь, оставляя на ветровом стекле масляные разводы. Наконец-то погода улучшилась, а то последние месяцы черти что здесь творилось. Громады серых зданий проплывали мимо одно за другим. После большого крушения популяция людей довольно быстро восстановилась, а вот с окружающей средой пока была беда. Да и биологическое и химическое заражение пока никуда не ушло. На Земле осталось не больше 10 мест, где природу удалось восстановить. Но чтобы туда хотя бы слетать на отдых, на счету должна лежать пара миллионов золотых рублей. Что уж говорить о том, чтобы там купить себе жилье. Летун взял круто направо и, замедляясь, пристыковался к одному из безликих, как пчелиные соты, балконов с выведенной синей краской цифрой 313. В общем-то, это был не балкон, а шлюзовая камера, где нас обработала многочисленными реагентами, только после чего пропустила внутрь. Ничего шикарного. 7 квадратных метров, 4 из которых — это была кровать. Но в основном здесь этим и занимались после работы. Отсыпались или не отсыпались, это уж как повезет. Мария, так и не сказав ни слова, расстегнула свой комбинезон, сняла, аккуратно повесила на спинку стула, также аккуратно присела на краешек кровати. Вид обнаженной девушки слегка меня взбудоражил, но странное поведение все больше настораживало. Уж не заменили ли нам директрису роботом, пока я валялся в капсуле? Но все же разделся, подошел ближе. Мария протянула руку, притянула меня к себе, обхватывая прибор губами, положила ладони на ягодицы, притягивая меня все ближе и ближе, медленно задвигала головой и, кажется, даже начала оживляться, но потом отстранилась, забралась на кровать, протягивая ко мне руки, а затем во время процесса ногами и руками обнимала так крепко, что мне даже стало трудно дышать. А когда я закончил, тихонечко вылезла из-под меня и снова замерла, уткнувшись носом в подмышку и положив ладошку мне на грудь. Я, как и подавляющее большинство мужчин, не шибко жажду разговоров после секса, но тут случай был нестандартный. «Маша, ты чего сегодня какая-то странная, подавленная? Молчишь весь вечер. Что-то случилось?» Конечно, что-то случилось. Загадочное поведение, аккуратный секс. Кажется, я знаю, что произошло. Мария молчала целую минуту, но по лицу было видно, что она борется сама с собой. И ответ ее меня очень удивил. «На работе и в летуне нельзя говорить. Везде прослушка». «И что?» «Тебя хотят убить». Сказанное настолько не сходилось с тем, что я себе надумал, что я на несколько секунд остолбенел. Я-то думал, она скажет, что залетела от меня. «Что? Убить? Это шутка какая-то?» «Нет, мне приказали это сделать». Конец книги. Текст читал Александр Башков.